Глава вторая. Плен. Похоже, они смирились с тем, что мы больше не можем заводить детей. Даже искусственное оплодотворение не помогает. Казалось бы, ужасная для женщины новость окрыляла и радовала Василису. Наконец-то прекратятся все эти жуткие опыты. Что только их захватчики не перепробовали. Вплоть до принудительного обмена партнерами и создания искусственной матки. Все оказалось бестолку. Пленные люди больше не могли иметь детей. Уже 7-й год Вульфанды держали их в плену вместе с детьми. Почему-то уже рожденные дети на момент захвата корабля в плен им были неинтересны, и их отправили вместе с остальными взрослыми куда-то в другое место. А вот всех тех женщин, у кого на момент пленения уже оказался зачат ребенок, вместе с мужьями выделили в отдельную группу и отправили в эту самую лабораторию. Василиса, как сейчас, помнила тот день. После скачка из Солнечной системы они 2 года блуждали по просторам космоса, безрезультатно пытаясь найти себе новое жилье или установить связь с другими кораблями исхода. Но однажды их заметил космический линкор Вульфандов. Все готовились к абордажу и сопротивлению, но военных на корабле почти не было, и организовать хоть что-то стоящее не получилось. 108 тысяч человек оказались захвачены в плен менее чем за 2 часа, а потом начался отбор. Было очень страшно, когда проходящий мимо строй пленных людей Вульфанд тыкал в твою сторону каким-то прибором, и его подручные тут же выдергивали тебя из общей толпы. Всех сил и выдержки не хватало, чтобы не потерять сознание от страха. Поначалу даже никто не понимал, по какому принципу они выбирают. В первую очередь им попадались женщины на раннем сроке беременности. Некоторые даже еще сами не знали, что в положении. А вот когда из толпы начали выдергивать всех подряд с большими круглыми животами, стало понятно, кто им нужен. Найдя подходящих женщин, они безошибочно определяли и выдергивали из толпы отцов зачатых детей. Когда рядом с ней поставили такого же испуганного Бернара, стало легче, но не намного. Хуже всего было тем, кто уже имел детей. Их разлучали навсегда, не спрашивая и не поясняя причин. Василиса была тогда уже на последнем месяце беременности и родила всего через 4 дня после попадания в плен. Рожала сама, никто не помогал. К тому моменту они даже еще не прибыли на космическую станцию, в которой сейчас и располагалась лаборатория по их исследованию. Это уже потом, после прибытия в свой новый дом, все остальные рожали с помощью вульфандов и получали детей только через несколько часов после родов. Василиса же сразу получила свою малышку, свою маленькую доченьку. «Думаю, что так», — кивнула в ответ стоящая рядом девушка с годовалым ребенком на руках. «Ангелина последняя, кого получилось зачать. После нее ни у кого не получалось. И это только к лучшему. Наконец-то закончится весь этот ужас». «Боюсь, что закончившись, он вызовет кое-что другое, какой-то иной ужас», — вмешался в их разговор Бернар. «Боюсь, все, что с нами до этого делали, лишь подготовка к какому-то жуткому эксперименту. Они пытались заготовить как можно больше материала, а теперь, когда конвейер по производству сломался, начнут обработку». «Да что еще они могут с нами сделать?» — возмущенно вопрошала девушка с ребенком. «Да для чего мы им вообще понадобились?» «Судя по всему, мы им хоть и интересны, но не очень. Их больше интересуют наши дети. Несмотря на то, что мы проходим примерно одинаковый курс преобразования, дети гораздо лучше поддаются изменению и способны переносить более интенсивное воздействие. Уже сейчас средняя доза 2-летнего ребенка превышает мою в 3 раза. Чего уж говорить о 4-5-летних детях. Похоже, что мы, взрослые, для них какой-то второстепенный побочный продукт, а основные исследования проводятся над нашими детьми. Вы заметили, как быстро усиливаются их физические показатели? Вчера 5-летний сын Егора, играюще, сделал жим лежа в 50 килограмм. Их во что-то превращают, но вот во что? «Пап, мам, смотрите, какой мы с мальчишками дом построили!» — прервала их разговор белокурая девочка 5 лет, держащая за руку 1,5-годовалого малыша. «Вот молодцы!» — нагнулась к ним Василиса и посмотрела в сторону игровой зоны. «Там несколько десятков мальчишек и девчонок в возрасте от года до 5 с помощью других взрослых и подручных материалов строили игрушечный замок. Иди ты тоже помогай, Только за братом присматривай и Ангелину с собой возьми». «Ну почему я?» – возмущалась девочка. «Мне приходится с ними возиться, и я не могу принимать участие в игре. Почему я вечно со всеми вожусь?» «Потому что ты самая старшая», – перебила ее мать. «И за всех отвечаешь. Играть же можно не только таская палки. Ты можешь помогать всем советам и командуя строительством. Всегда нужен кто-то, кто будет координировать действия остальных. Иди попробуй». Девочка нахмурила лицо, взяла за руки брата и Ангелину, развернулась и обреченно направилась в игровую зону, жалуясь по дороге своим маленьким подопечным. «Сурово вы с ней», — отметила мама Ангелина. «По-другому никак», — ответил ей Бернар. «Она должна уметь присматривать за младшими, на случай, если нас не станет. Мы должны подготовить их ко всему». «Так надо», — вторила ему супруга. Оглянувшись на игорную зону, они увидели свою дочь, энергично размахивающую руками и отдающую команды. А вокруг нее, расширяя постройки и подчиняясь приказам, бегали уже сотни детей, внося свой вклад в строительство.